Глава 55. Скарлетт. «Что ты ему дала?» — спросил Сорину Скарлетт, глядя вслед удаляющимся принцу и генералу. «Кое-что, чем он сможет воспользоваться, когда я останусь его единственной надеждой», — тихо ответила она. «И как это работает?» Она почувствовала, как он сделал несколько шагов к ней, но сама была не в состоянии повернуться к нему. Она знала, что будет дальше. Вчерашний день был исполнен драматических событий, поэтому вечером Сорин не стал донимать ее расспросами. И она уснула, проспала всю ночь, пропустив ужин. Он дал ей время, пространство и возможность отвлечься. Но теперь намерен добиться ответов, которые она так тщательно оберегала последние недели. Пока после спора с Калланом не оставила по недосмотру книгу в библиотеке. «Это призовет к нему помощь», — пояснила она, потирая ладонями плечи и предплечья. В оранжерее не было холодно, но она ощущала внутренний озноб. «Какую помощь, Скарлетт?» Она почувствовала, как Сорин осторожно коснулся ее локтя и, глубоко вздохнув, повернулась к нему. «Такую, какую одна я могу оказать». «Что это значит?» Его черты исказило разочарование, как бы ни старался он его не показывать. «Почему бы тебе не спросить напрямую, Сорин?» «Ты так много всего скрываешь, что я не знаю, с чего начать», — ответил он. «Наконец набрался храбрости», — ухмыльнулась она. «Ты о чем?» Она отступила на несколько шагов, чтобы создать между ними пространство. «Ты несколько недель ходишь вокруг меня на цыпочках, боишься проявить настойчивость, боишься задавать вопросы, боишься меня». «Да, да, боюсь. Потому что ты возводишь стены и отгораживаешься от других так же легко, как и я. Мы с тобой одно целое, не забыла? Тем не менее, между нами преграда. Ты воздвигла ее в тот день, когда мы поссорились, и с тех пор я не могу ее преодолеть», — ответил Сорин. «Мы обещали все друг другу рассказывать и не скрываться за стенами». «Я же ответила на твои вопросы», — запротестовала она. «Уклончиво. Ты уже несколько недель присутствуешь наполовину и утаиваешь информацию. Потому что я пока не придумала, как со всем этим справиться», — ответила Скарлетт. «Не проработала детали». «Так позволь мне помочь. Тебе больше не нужно справляться совсем в одиночку». Еще как нужно. Чем больше народу я привлекаю, тем больше подвергаю опасности, Сорин. Поэтому лучше оставить все как есть». Девушка повернулась и зашагала к двери. «Нет!» — прорычал он. «Между нами все не так». Она замерла. «Ты ведешь себя раздражающе, и я взываю к тебе. Я не допущу, чтобы последнее слово осталось за тобой исключительно потому, что ты моя королева. Не смей от меня отгораживаться». «Сорин, пожалуйста», — прошептала она. Теперь он стоял перед ней, чуть наклонившись, чтобы смотреть ей в глаза. «Почему? В твоем распоряжении целый двор, готовый отдать за тебя жизнь. Тебе придется научиться делиться с другими своими тревогами и заботами, Скарлетт. Твоему ближайшему окружению необходимо знать, что ты им доверяешь. Мне нужно знать, что ты доверяешь мне. Объясни, в чем дело». «А мне... невыносима мысль о том, что кто-то из вас может пострадать по моей вине», — вскричала Скарлетт. «Потому что я в курсе того, что грядет, но еще не додумалась, как это остановить. Как мне сообщить другим, не имея четкого плана действий?» «Положись на свой двор, и он поможет во всем разобраться. Доверься тем, кто уже сталкивался с подобными угрозами. Доверься мне». Он потянулся, чтобы погладить ее по щеке, но она отшатнулась. Со времен моих сестер я ни от кого так основательно не зависела, Сорин. И это было использовано против меня. Под ударом оказались все, кого я люблю. Его глаза расширились от понимания. Из-за меня пострадают другие. Кто-то из наших семей может умереть из-за моего выбора и приказов. Как мне потом с этим жить? Я с трудом справилась с потерей Джульетты. Не уверена, что смогу еще раз вынести такое горе. Скарлетт. Мягко сказал Сорин, осторожно беря ее за руку и подводя к скамье, на которой она сидела с Калланом. Брайер поклялся тебе в верности не потому, что ты наследница Элине. Он понял, что ты та, за кого стоит бороться. И мой двор не стал бы слепо служить тебе, потому что это делаю я, или потому что ты мое близнецовое пламя. Они видят королеву, сражающуюся за нечто большее, чем она сама. Ты лишаешь их возможности защищать свой дом и свой народ, который они любят. Вытесняешь их на обочину под предлогом безопасности и защиты. Предоставь им выбор. Они должны принимать решения сами. «О, боги!» — фыркнула Скарлетт, вытирая со щеки непрошенную слезу. «Ты действительно древний, не так ли? И советы даешь как мудрец». Сорин со смехом поднес руку к ее щеке. «Если не разрешишь себе зависеть от других, твое правление будет одиноким, а трон уподобится клетке, которой ты так страшишься, любовь моя. Свобода заключается в том, чтобы находиться рядом с другими и позволить им разделить свое бремя. Даже если оно лежит на моих плечах? А кому решать?» Я думаю, тебе бы понравилось делать все по-своему и при этом постоянно отмахиваться от судеб. С ухмылкой ответил Сорин. Скарлетт фыркнула и прислонилась лбом к его лбу, наслаждаясь ощущением его силы. После долгого молчания она встала. «Что ж, идем, принц». «Куда?» — спросил он, приподняв бровь. «В катакомбы под твоим дворцом». «Что?» Удивленно изогнув брови, он поднялся со скамьи. Скарлетт взяла его под руку. «Ума не приложу, как вы тут все без меня выживали?» Сорин щелкнул ее по носу, а она шлепнула его по руке и вывела на лестницу. «По правде говоря, как твоя королева, жена и близнецовое пламя, я хочу знать, сколько тебе лет?» Сорин рассмеялся, запрокинув голову. 363 года». Скарлетт ахнула. Она знала, что он бессмертен, но услышать реальную цифру... «Ты потеряла дар речи, как тогда, когда мы познакомились, и я сказал, что хочу, чтобы твой язык был моей заботой». Задумчиво протянул Сорин, пока они спускались по ступеням. Скарлетт пробормотала под нос какое-то грубое прозвище, на что Сорин заметил. «Мой список пополняется». Распахнув перед ней дверь библиотеки, он пропустил ее вперед. Она никогда не ходила по тайному ходу днем, но поздно вечером, после ужина с Калланом или когда украдкой ускользала из покоев. Как ни странно, Сорин не счёл это обстоятельство подозрительным. Пока они пробирались темными забытыми коридорами, Сорин спросил: «Насколько серьезно мне нужно подготовиться?» Скарлетт сочувственно ему улыбнулась. «Хорошо, что мы отложили отъезд. У тебя будет время осудить все мои планы, попытаться отговорить меня от них и в конце концов принять, до того, как мы приступим к их осуществлению». «Когда ты собиралась меня посвятить?» — спросил он. Они остановились перед старинным книжным шкафом. Раздумывая над ответом, Скарлетт поджала губы. «Честно, если бы меня не вынудили, я вообще не стала бы это делать». «Скарлетт, разве мы не договаривались, что у нас больше не будет друг от друга секретов?» — спросил Сорин, потирая пальцами лоб. Признаться, я имела в виду, что секретов у нас не будет после того дня, когда мы это решили. Сказала она, присев на корточки перед книжным шкафом, и вытянула нужную книгу. Когда секция шкафа вдвинулась в стену, Скарлетт отступила на шаг и повернулась к Сорину. «Ну что, идем?» Он стоял совершенно неподвижно, глядя то на нее, то на открытый проем. «Сорин?» Неуверенно позвала она. Не говоря ни слова, он шагнул за ней внутрь. Нащупав за спиной рычаг, Скарлетт закрыла вход, отрезав их от внешнего мира. Когда секция шкафа встала на место, она превратила свое пламя в маленькую птицу, которая полетела вперед, освещая путь. Пройдя немного, Скарлетт услышала, что Сорин следует за ней. «Когда ты нашла это место, Скарлетт?» Шепотом спросил он, явно страшась услышать ответ. «В ту ночь, когда ты обнаружил меня спящей у этого книжного шкафа. Но тогда я вниз не спускалась, потому что при мне были только кинжал и маленький факел». Не договорив, она продолжила спуск. Сорин молча следовал за ней. Скарлетт призвала свою теневую пантеру и забрала книгу, которую та до сих пор держала в громадной пасти, а затем послала хищницу вперед, чтобы проверить, нет ли угроз. На ходу раскрыв книгу, Скарлетт стала перелистывать страницы, выжидая. Сорин всегда давал ей время и позволял разобраться в своих мыслях, прежде чем говорить. Теперь она делала то же самое для него. «Если ты не отправилась сюда той ночью, то когда?» Наконец спросил он. «В первый раз на следующей неделе, после ужина с Калланом и его стражниками». Тихо призналась она. «Ты ходила одна?» «Да». «И проделывала это неоднократно?» «Я пробиралась сюда каждый вечер после ужина с ними». Но этого все равно было недостаточно, так что... Она вздохнула. Я стала ускользать из наших покоев несколько ночей в неделю. «Как?» Процедил Сорин сквозь стиснутые зубы. Не в силах смотреть на него, она продолжала листать книгу, пока говорила. В те вечера, когда я возвращалась после ужина с Калланом, я прятала запасную одежду в кладовке, а когда я покидала нашу спальню, она пожала плечами. «Как получилось, что никто из часовых тебя не видел?» Я наблюдала за ними, изучала их расписание, и помощников по хозяйству тоже, и выяснила, когда у них пересменки, изучила, каких охранников легче обойти и по каким маршрутам ходят помощники. «Я призрак смерти, Сорин, и я умею передвигаться неслышно и незаметно», — ответила она. Остаток спуска прошел в молчании. Когда они достигли подножия лестницы, Скарлетт зажгла свечи и факелы, которые принесла с собой за последние недели, и осветила круглую комнату. По периметру стояли книжные шкафы, за исключением того места, где в стену был встроен очаг. В центре размещался длинный деревянный стол со стульями и скамьями вокруг. Он был завален книгами и многочисленными бумагами с ее заметками. Скарлетт подошла к столу и, положив найденную Элизой книгу к другим, повернулась и села на скамью напротив Сорина. Он всматривался в ее лицо, а она выжидала. Не сказала ни слова, когда он пересек комнату и, взяв в руки один из томов, принялся быстро перелистывать страницы. Она продолжала молчать, и когда Сорин положил книгу на место и стал просматривать ее записи. Потом, сунув руки в карманы, подошел к книжным полкам, чтобы прочесть названия на корешках. Наконец он повернулся к Скарлетт. «Ни одна из них не написана на всеобщем языке». «Верно. и очень немногие на древнем языке. Да. Еще раз окинув взглядом книги, Сорин сел на скамью рядом со Скарлетт. «Я в растерянности и не знаю, с чего начать. О чем тебя спрашивать?» Признался он, устремив на нее свои золотистые глаза. «Что угодно. Я все тебе расскажу, Сорин. Поделюсь всем, что узнала сама, и мы вместе решим, как много сообщить остальным». Ответила она, беря его за руку. «Как у тебя получилось прочесть их?» — спросил он, указывая на тома на столе. «Пока не все книги доступны для чтения, потому что я не смогла их перевести. Но большинство фолиантов написаны на этом языке», — сказала Скарлетт, указывая на одну из книг. «Либо на этом». Она подняла вторую. «Какой это язык?» Она сглотнула. Назад пути не было. «Аванлейский. А другой, как я думаю, маранский. Его разобрать гораздо труднее». «Язык, о котором ты говорила, Сэштин?» «Да». «Кто такие маранские лорды?» Скарлетт встала и, выйдя на свободную от мебели часть комнаты, опустилась на колени и стала что-то чертить в пыли. Сорин стоял и смотрел, как она рисует карту, отмечая разные страны. «Еще несколько месяцев назад я думала, что наш континент состоит из одних этих земель». Пустилась она в объяснение, указывая на три человеческих королевства и дворы. «Впоследствии я узнала о других территориях». Она махнула рукой над импровизированной картой, и на ней появились детальные фигуры, обозначающие оборотней, ведьм и детей ночи. Отступив влево, Скарлетт изобразила вдалеке еще один континент. «Наверное, я всегда знала об Аванлее, но ее существование казалось мне почти сказкой», — сказала она, поднимаясь на ноги и становясь рядом с Сорином. «Потом мне стало известно о маранских лордах, хотя ума не приложу, откуда они родом. Где их земля? Я понимаю, что должны существовать другие континенты за пределами нашего, но не перестаю мучиться вопросом, как они сюда попали». Сорин изучал импровизированную карту на полу. «Почему ты думаешь, что они где-то здесь?» «Потому что, согласно тому, что я сумела расшифровать в этих книгах, Деймос был маранским королем». Сорин перевел на нее взгляд. «Ты говорил, что никто не знает, откуда взялась его сила. Что ж, вот тебе и ответ. Деймос был совершенно иной расы и крови». «В чем тогда заключались его силы?» «Мне не удалось отыскать подробностей, но из тех крупиц, что я собрала, можно заключить, что они были похожи на силу аванлейцев». «Кто такие маранские лорды?» — снова спросил Сорин. Он не двигался с места, изучая ее грубую карту. «Полагаю, это правители Мараа, поскольку их короля больше нет. Существует 7 территорий, каждая из которых управляет лорд. Их можно сравнить с тобой, другими принцами Эштин. Сейчас, когда Деймос вышел из игры, они самые могущественные», — пояснила Скарлетт. «И ты с ними сталкивалась?» Она беззвучно кивнула. «Когда? Как?» «С первым сразу по его прибытии в Бейлорин. Он только что сошел с корабля. Едва ли он понимал, в какой степени его магия будет подавлена в землях смертных. Он вел себя высокомерно, сказал, что не поверил своим сородичам, которые уже были здесь». И Скарлетт поведала Сорину о той ночи, когда они с Нури и Джульеттой убили незнакомца в доках. Они заподозрили, что он как-то связан с пропавшими сиротами. Но когда он стал наступать на нее и Нури, Джульетта вонзила меч ему в шею. «А Микелу как все это стало известно?» — спросил Сорин, когда она закончила. «Представления не имею. Может, существуют какие-то узы, объединяющие всех лордов?» Сорин недоверчиво округлил глаза. «Ты думаешь, что Микеэл — Марранский лорд?» «Всё сходится, Сорин. Это объясняет, откуда он узнал о той ночи. И зачем ему нужна я? Почему он хочет объединить наши кровные линии? Если я настолько могущественна, как ты думаешь, а он Марранский лорд, то ребёнок будет...» Произнесла она чуть слышно и замолчала. От рычания вырвавшегося у Сорина волоски у неё на шее встали дыбом. «Он тебя не получит», — пророкотал он. «Я твой, а ты моя». «Едва ли ему есть до этого дела», — возразила Скарлетт, возвращаясь к столу и придвигая к себе книгу. Самую последнюю из тех, что она так медленно читала и переводила. Сорин сел рядом с ней, положив руку девушке на бедро. «Согласно вот этому, существует 7 лордов. Одного мы обезглавили. Я не знаю, кто занял его место. Прежде чем мы его убили, он сказал, что навещает родственников. Подозреваю, что их в Винданелле больше одного. Но не может же всё это быть затеяно ради меня одной. Есть идея, кто остальные?» «Я бы рискнула предположить, что лорд Тиндал, судя по тому, что он говорил в день, когда мы сбежали. Этот план...» Она замолчала, откидывая волосы с лица. «Они терпеливо ждали, Сорин. Должно быть, что-то было спланировано много веков назад, и они выжидали, когда наступит подходящее время, когда все части головоломки встанут на свои места». «Чего они хотят?» «Подозреваю того же самого, что и во время Великой войны. Что-то в Аванлее, куда они не могут попасть из-за магических заслонов, и потому пытается найти обходной путь». «Но ведь заслоны поставил Деймос», — возразил Сорин. «Разве эти лорды не знают, как их снять?» «В том-то и дело», — подхватила Скарлетт. «Ты сам мне говорил, что Деймос и Эсмирей не ставили заслоны вокруг земель Фейри. Это сделали сами Фейри». «Да», — медленно произнёс Сорин. «По-твоему, аванлейцы поступили так же?» «Возможно», — задумчиво протянула она. «Если это правда, то марранские лорды пытаются найти способ проникнуть внутрь». Повинуясь взмаху руки хозяйки, вновь появилась теневая пантера с ещё одной книгой в пасти. Эту Скарлетт прятала с тех пор, как нашла, не рискуя приносить в их покое. Она протянула книгу Сорину, при виде которой он сильно побледнел, но всё же медленно открыл её. Книга была написана на разных языках и представляла собой чей-то личный сборник заклинаний, некоторые из которых были на древнем языке, другие — на аванлейском или марранском, а иные вовсе на языках, которые Скарлетт не могла ни прочесть, ни расшифровать. Но все они относились к древней могущественной магии. Магии крови. «Вот почему ты задаёшь так много вопросов об этом», — заметил Сорин чуть слышно. «Именно. Цена мощного заклинания, которое потребовалось для преодоления аванлейского заслона, была бы ужасающей», — жёстко сказал он. «Да, это так». Он поднял глаза от книги и посмотрел на неё. «Ты нашла заклинание?» «Есть одно, которое делает нечто подобное». Скарлетт открыла страницу, которую тщательно пометила. «Для этого нужно пролить кровь невинного. Могу представить, что для заклинания, которое они используют, потребуется что-то столь же мощное. И, скорее всего, магическое». «Сироты», — поражённо произнёс Сорин. «Ты удивлён тем, что я догадалась обо всём этом», — с укором сказала Скарлетт. «Нет, я считаю, что ты единственная, кому по силам сложить воедино все части этой головоломки, милая. ответил он, окидывая взглядом разбросанные по столу записи и книги. «Мне нужно выяснить, кто еще из лордов находится в землях смертных. Но прежде расскажи о встрече в тот день, когда я видела Оракула», — попросила Скарлетт, осторожно забирая сборник заклинаний из рук Сорина. Повинуясь ее мысленному призыву, появилась теневая пантера и унесла книгу в карман между мирами, где она ее хранила. «Я видела отчеты на столе после того, как вы все вернулись во двор огня, а я осталась с Талвин». Эштин сообщила, что смертные перебрасывают силы. «Так и есть, особенно у границы западных дворов», — мрачно подтвердил Сорин. «В каких количествах?» «Она не знает наверняка». Замолчав, Скарлетт погрузилась в раздумья. «Как ты собираешься выяснить, кто остальные лорды?» — поинтересовался Сорин, просматривая ее записи и переводы. «Ну вот, началось», — подумала Скарлетт, приготовившись к неизбежной реакции. «Спрошу у Микейла».